Последний бастион. Ему не пасть отныне. Вросли стальные корни в плоть матери земли. Века его не тронут, гниение их, уныние. Он вечно жив в легендах, преданиях старины. Он соткан из имен и ликов наших предков, не дрогнет под ударом всех иноземных орд. Он сбережет сынов, любимых беззаветно, сынов, что бьются ныне за Русь свою и род.